Глава 15. Тюремщики, видимо, задались целью привить мне культурные манеры, а я по мере сил затруднял им их благородный труд. Не для того я добровольно залез в тюрьму, чтобы выигрывать этот спор. Рисковал проделывать эти шуточки с бедным старым королем. Оскорбление величества было таким преступлением, которое обычно каралось смертью. На счастье, цивилизованное влияние Лиги уже коснулось темного Фрейбура, и местные власти доказывали мне свою приверженность законам. Я делал вид, что не замечаю этого. Когда они приносили мне мясо, я съедал его, а тарелку разбивал, демонстрируя свой протест на незаконный арест. Это была приманка. Заработанные мною синяки были бы весьма малой платой за удачную попытку саморекламы. Фигура отщепенца, предателя своего класса с одной стороны, сильная личность в мирной вселенной, драчун, бескомпромиссный боец с другой. Короче, я обладал всеми качествами, которые ненавидят добропорядочные фрейбуриане, а такие люди должны очень привлекать Ангелину. Несмотря на недавнее кровавое прошлое, Фрейбур был бедноват на задиристых мужчин. Не из самых низких слоев, конечно. Портовые трактиры были нашпигованы мускулистыми мужчинами с куриными мозгами. Ангелина могла бы нанять их всех, кого считала нужным, но одними боевыми отрядами победу не завоевать. Ей нужен союзник и помощник из дворян, а по моим наблюдениям, с такими качествами люди — большая редкость. В скандале на балу я попытался показать все качества, которыми она должна была заинтересоваться, и сделал это так, чтобы она ни в коем случае не подумала, что это демонстрируется нарочно для нее. Ловушка была открыта, ей оставалось только войти. Лязгнул металл открывавшейся двери. «К вам посетители, граф Дипстол», — сказал тюремщик. Он открыл внутреннюю решетку. «Скажи им, чтобы пошли к черту!» — крикнул я. «На этой гнусной планете нет ни одного человека, которого бы я хотел видеть!» Не обращая внимания на мою реплику, он ввел начальника тюрьмы и двух типов в черном с суровыми лицами. Я демонстративно игнорировал их. Они молча дождались, пока уйдет охрана, затем более худой открыл принесенную папку и кончиками пальцев достал оттуда лист бумаги. «Я не буду писать прощальную записку самоубийце. Можете убить меня во сне», — прорычал я. Я начал разыгрывать комедию. Он внимательно поглядел на меня, но лицо его не изменилось. «Это несправедливое обвинение», — спокойно проговорил он. «Я королевский прокурор и никогда не допущу подобных действий». Все трое кивнули одновременно, как заведенные от одной пружины. Эффект был столь заразителен, что я тоже чуть не кивнул. «Я не совершу добровольного самоубийства», — сказал я твердо. «Это мое последнее слово по этому вопросу». Королевский прокурор достаточно долго работал на своем месте. Его трудно было смутить. Он прокашлялся, пошелестел бумагой и начал. «Есть несколько криминальных действий, которые могут быть вменены вам в вину, молодой человек», — забубнил он. У него было чрезвычайно мрачное выражение лица. Я невозмутимо зевнул. «Я надеюсь, что этого не произойдет», — продолжал он, — «так как это только осложнит дело. Сам король не хочет, чтобы это случилось. Он настоятельно рекомендовал мне закончить это дело как можно скорее и восстановить между всеми мир. Я здесь для того, чтобы привести его желание в исполнение. Подпишите это извинение, и вас немедленно отвезут на борт космолета, отлетающего ночью. Дело будет закончено». «Пытаетесь избавиться от меня, чтобы скрыть ваши пьяные драки во дворце?» Я усмехнулся. Лицо прокурора налилось краской, но с большим трудом он сдержался. «Если они сейчас выпроводят меня с планеты, все пропало». «Вы оскорбляете нас, сэр», — — проговорил он. «Не забывайте, вы и сами не без греха в этом деле. Я от души советую вам подписать извинения и принять снисходительность короля». Он протянул мне бумагу, но я разорвал ее на куски. «Извиниться? Никогда!» — крикнул я ему. «Я защищал свою честь от ваших пьяных мужланов и жуликов-дворян, самых бессовестных из всех воров, укравших права, справедливо принадлежавших моему роду». Все вышли. Начальник тюрьмы был единственным из них, близким мне по возрасту. Поэтому именно ему я подсказал дорогу носком ботинка в соответствующее место. Все было так, как и должно было быть. Дверь с шумом захлопнулась передо мной, мятежным сыном земли Фрейбургской. Я сделал все, чтобы привлечь внимание Ангелины. Но если этого не произойдет, я рискую провести остаток моих дней за этими мрачными стенами. Ожидание всегда плохо сказывалось на моих нервах. Я мыслитель только в спокойное время, а в остальное человек действия. Одно дело разработать планы и смело приступить к его выполнению, совсем другое — сидеть в грязной тюремной камере и думать, нет ли в логической цепи разработанного плана слабых мест. Выберусь ли я из этого мешка? Скорее всего, это сделать нетрудно, но лучше оставить как последнее средство. Там, снаружи, я вынужден буду скрываться, и у нее не будет шансов установить со мной связь. От переживаний я сгрыз все ногти на руках. Следующий шаг был за Ангелиной. Мне оставалось ждать и надеяться, что она не задержится с правильным решением после анализа всех моих действий.